Через 3 года, в течение которых Губерт и Т.Д. и те, кого он знал, отдали все, что имели, чтобы запустить гигантские плавающие сигары в небо, все схлопнулось. Еще через несколько лет стало винтажной модой. Губерт и Т.Д. видел в клипе о сверхмодной меблировке номер подлинной старинной отделки со всеми удобствами на дирижабле Марк II. Скрупулезно восстановленный мебельный набор для воздушного судна, специально для пары, постоянно проживающей на дирижабле, а не для десятков странствующих летающих бомжей. Губерт и Т.Д. однажды провел 3 месяца в кооперативе, выпускавшем модульные помещения, которые были готовы к установке на платформы воздушных судов. Его потом и кровью заработанная доля должна была давать ему право проводить определенную часть года в небе на борту любого судна, где установлено производимое кооперативом модульное помещение. Право на путешествие в неизвестность, где можно было подчиняться лишь преобладающим в этом мире ветрам. Не вини себя. Таково ж человеческая природа — верить в воздушные пузыри и думать, что ты весь такой из себя предприниматель и сможешь выбиться из общего ряда. Она отстегнула бороду и сняла очки. Ее лицо походило на лисью мордашку. Вмятины, продавленные тяжелыми очками, были усеяны веснушками и покрыты испариной. Она вытерла пот подолом рубашки, а он обратил внимание на ее бледный живот и родинку у пупка. «А как насчет твоих людей?» Ему хотелось еще пива, однако он понял, что также хочет в туалет, и подумал, не стоит ли потерпеть, чтобы потом побаловать себя свежей партией пива. «Мы не предприниматели и не собираемся откуда-либо выбираться. Это не предпринимательская деятельность». Ну, люди пытались заниматься и антипредпринимательством. Безделье ведь тоже до добра не доводит. «Мы и не антипредприниматели. Мы также похожи на предпринимателей, как бейсбол на крестике-нолике. Мы играем в другую игру». «И в какую же?» «Постдефицит», — сказала она почти с религиозной торжественностью. Видимо, ему не удалось сохранить нейтральное выражение лица, потому что по ее взгляду стало понятно, как она разозлилась. «Извини». Вряд ли кто-нибудь когда-либо так много извинялся, как он. Как-то на Хэллоуин его сосед по квартире сделал несколько картонных могильных плит и вывесил их, как флаги, на кухонных шкафах. Губерту и Т.Д. показалось, что тот написал «извини». «Что мне твои извинения? Посмотри и так далее на все это. По документам это совершенно бесполезное место. Все вещи, сходящие с этого конвейера, должны быть уничтожены. Это нарушение товарных знаков. Даже если товары сходят с официального конвейера Муджи и сделаны из официального сырья Муджи, на них нет лицензии Муджи. Поэтому такое сочетание целлюлозы и клея является преступлением. Это настолько извращено, что любой, кто обращает внимание на такое положение вещей, уже нарушает все правила игры, и мнение его ничего не стоит. Любой, кто скажет, что мир станет лучше, если этот завод попросту сгниет...» «Мне это вовсе не кажется хорошим аргументом», — ответил Губерт и Т.Д. Когда-то ему часто приходилось вести подобные споры. Он не был молод и не считал себя человеком передовых взглядов, но в этих вещах разбирался. «Это все равно, что говорить людям: все, что вы делаете со своими вещами, приводит к худшим результатам, чем если бы вы делали всякие глупости и давали рынку право отсеять хорошие идеи от...» «Думаешь, кто-то еще верит в эту чушь? Знаешь, почему люди, которым нужна мебель, просто не взломают дверь в этот цех? Это не ортодоксально с рыночной точки зрения». «Конечно, нет. Это просто страх. И у них есть все основания, чтобы бояться. В этом мире все устроено так. Если ты не добился успеха, то ты полный неудачник. Если ты не забрался на вершину, то валяешься в самом низу. А если ты находишься где-то между, то просто висишь, вцепившись ногтями, в надежде, что сможешь перехватиться получше, прежде чем тебя оставят последние силы. Все, кто еле держится, просто боятся ослабить хватку. Все, кто внизу, слишком устали, чтобы карабкаться наверх. А что же люди наверху? Это те, чье существование зависит от того, чтобы все оставалось без изменений». «Ну и как ты называешь эту свою философию? Пост-страх?» Она пожала плечами. «Без разницы. Названий хватает. Ни одно из них не имеет значения. А вот это имеет», — она показала на танцующих и на кровати. Станки другого конвейера включились и начали производить складные стулья и столы. «А как насчет коммунизма?» «Что насчет коммунизма?» «Ну, это символ, от которого веет история. Вы могли бы быть коммунистами». Она помахала перед его лицом своей бородой. «Коммунистический праздник! Она не делает нас коммунистами, во всяком случае не больше, чем день рождения делает нас деньрождистами. Коммунизм — это интересное занятие, в котором я не хочу участвовать». Лестница начала лязгать, а помост завибрировал, как камертон. Они глянули через край как раз в тот момент, когда показалась голова Сета. «Привет, голубка!» Он был весь взмокший и дрожал под воздействием чего-то явно волнующего. Губерт и Т.Д. схватил его, чтобы тот не кувырнулся через перила. По лестнице поднялся еще один человек, один из трех бородачей, которых они встретили рядом с пивным краном. «Привет, привет!» Казалось, он тоже был под кайфом, однако Губерт и Т.Д. не мог определить это на глаз. «Вот тот парень», — сказал Сет, — «парень с именами». «Ты и так далее», — сказал новый знакомый, широко расставив руки, как будто хотел обнять брата, которого не видел целую вечность. «А меня зовут Бильям». Он одарил Губерта и Т.Д. долгим объятием пьяного человека. Губерт и Т.Д. время от времени встречался с парнями, считал себя открытым для таких отношений. Однако Бильям, помимо прекрасных косых глаз, был не в его вкусе и в любом случае слишком обдолбанным. Губерт и Т.Д. решительно отстранил его от себя, не без помощи девушки. «Бильям», — сказала она, — «чем вы вдвоем так накидались?» Бильям и Сет посмотрели друг на друга и истерично захихикали. Она игриво толкнула Бильяма, так что тот отпрыгнул и оступился, закачав ногой над помостом. «Ага, мета», — сказала она, — «или что-то в этом роде». Он слышал об этом наркотике, позволяющем иронично и отстраненно взглянуть на окружающие вещи. Этакий сиюминутный наркотический экстаз. Конспирологи считали, что его применение стало чересчур распространенным, чтобы быть простой случайностью. Говорили, что этот наркотик специально распространяли, чтобы смягчить население, избавить его от ощущения скудности своего существования. Во времена его молодости, 8 лет назад, это средство называлось «здесь и сейчас». Его давали аудиторам исходного кода и пилотам дронов, чтобы их внимание было предельно сконцентрированным и четким, как у роботов. Примечание: дроны — небольшие беспилотные летательные аппараты. Конец примечания. Когда он работал с дирижаблями, то съел, наверное, несколько тонн этого вещества. И благодаря ему чувствовал себя как счастливый андроид. Конспирологи говорили о «здесь и сейчас» то же самое, что и о мета. В конце концов, все, что позволяло людям уходить от объективной реальности и концентрироваться на неком внутреннем ментальном состоянии, можно было трактовать и в пользу выживания вида, и в пользу поддержания равновесия. «И все-таки как тебя зовут?» — спросил Губерт и Т.Д. «Какая разница?» — ответила она. «Просто это уже начало сводить меня с ума», — признался он. «У тебя все уже записано в адресной книге», — ответила она. Он закатил глаза. «Ну, конечно!» Он потер интерфейсную полосу о манжету и на мгновение прикоснулся к ней пальцем. «Натали Редуотер?» — спросил он. «В смысле? Те самые Редуотеры?» «На свете много Редуотеров», — ответила она. «Мы тоже из их числа, не из тех, о ком ты думаешь». «Но близки, близки», — произнес Бильям из своего наркотического, обрывистого, ироничного мира. «Двоюродные?» «Двоюродные», — ответила она. Губерт и Т.Д. заставил себя промолчать, уходя от золотой молодежи, раста иждивенцев, фальшбогема и других слов, которые пронеслись в его голове. Это был бы конец их отношениям. Ей совсем не нравилось то, что ее имя было произнесено вслух. «Двоюродные — это как отношения с бедными странами», — сказал Сет, все так же остающийся в скрюченном, как уродливый эмбрион, положении. Или двоюродные, как «Эй, давай полетаем на твоем небольшом самолете». Губерту и т.д. было стыдно, и не только потому, что девушка ему понравилась. Он знал людей, которые родились в привилегированных семьях, таких полно крутилось вокруг дирижаблей. Среди них встречались хорошие люди, чьи достоинства превосходили незаслуженные привилегии. Сет, как правило, не вел себя по-хамски в таких ситуациях. Скорее, именно об этом он никогда по-хамски не шутил. Но сегодня под действием веществ его просто понесло. Двоюродные, как достаточно, чтобы беспокоиться в случае похищения, и недостаточно, чтобы заплатить выкуп, сказала она с таким видом, будто с трудом повторила некую затертую мудрость. Появление двух обдолбанных юнцов лишило эту ночь ее особой магии. Внизу станки отбивали постоянный ритм, и снова зазвучало правило 34, на этот раз сочетая колдовскую музыку, новый романтизм и синхронизируя их с тактом машин. Это не привлекло большого числа танцующих, однако несколько упрямцев продолжали танцевать, радуя глаз прекрасными слаженными движениями. Губерт и т.д. засмотрелся на них. Тут произошли одновременно три вещи. Сменилась музыка, сайку Билли и дабстеп. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, и Бильям произнес нараспев, подхихикивая при этом «Влипли!» и показал на потолок. Они устремили туда взгляд и увидели стайку дронов, отсоединившихся от верхнего перекрытия, сложивших крылья назад и ринувшихся вниз в стремительном визгливом пике. Натали снова надела бороду, Бильям также суетливо задвигал руками, проверяя, на месте ли его борода. «Сет, маски!» — начал трясти своего друга, Губерт и т.д. Его друг взял с собой их маски по какой-то очень важной причине, которую, однако, никак не мог вспомнить. Сет выпрямился, поднял брови и самодовольно ухмыльнулся. Прижимая подбородок к груди, Губерт и т.д. надвинулся на Сета и резко вывернул его карманы. Он прижал маску к своему лицу и почувствовал, как ткань начала неровно прилипать к коже, оставляя бугры и морщины, которые не могли выпрямиться из-за его неровного дыхания, пота и жирной поверхности. Он натянул маску на Сета. «В этом нет никакой необходимости», — слабо возражал Сет. «Ага», — отвечал Губерт и т.д. «Это все потому, что у меня благородное сердце. Ты переживаешь, что они проследят мой социальный профиль и найдут тебя в одной из зон пиковой активности и высокой интенсивности». Улыбка Сета, сиявшая на фоне его почти скрытого в темноте лица, была раздражающе спокойной. И вот она скрылась за маской. «Чертова мета! Тут за тобой придут. Чувак, они проследят твои данные за несколько прошедших лет и что-нибудь да найдут. Они всегда что-то находят. Они завинтят тебе все винтики, настращают тебя всевозможными карами, если ты только не станешь наркоманом. Комната 101 от начала и до самого конца, детка». Губерт и т.д. врезал Сету по голове снизу вверх, немного сильнее, чем было нужно. Сет беззлобно охнул и заткнулся. Дроны летели, обеспечивая максимальное покрытие, как стая голубей, приближающаяся к пище. Интерфейсные поверхности Губерта и т.д. задрожали, определив попытки вторжения, и отключились. Губерт и т.д. регулярно загружал средства противодействия исключительно для борьбы со злоумышленниками, которые могли походя скопировать идентификационные данные, однако сейчас он испугался, переживая, не слишком ли устарели его обновления по сравнению с возможностями полицейских ботов. Праздник был испорчен. Танцоры бежали, некоторые на бегу не выпускали из рук мебель. Музыка стала невыносимо громкой. Звук был настолько мощный, что мог повредить барабанные перепонки. Губерт и т.д. прижал руки к ушам, когда один из дронов задел двутавровую балку, завертелся волчком и рухнул на землю. Другой дрон пикировал на блок управления звуковой системой и сбросил ее на пол. Звук, казалось, стал еще громче. Губерт и т.д. силой усадил лежащего Сета и показал на лестницу. Убрав ладони от ушей, они начали спускаться вниз. Это было сродни пытке. Зверский звук, причиняющий боль вибрации металла под руками и ногами. Натали спустилась и показала на дверной проем. Что-то тяжелое больно ударило Губерта Этеде в голову и плечо, так что он рухнул на колени. Он оперся руками о бетонный пол, встал на ноги, пошатываясь. Перед глазами летали искрящиеся звездочки. Потом он оглянулся, чтобы понять, что так его ударило. Несколько секунд пытался разобрать, что перед ним. Бильям лежал на полу, конечности его были вывернуты причудливой свастикой, голова явно была деформирована, а из-под нее вытекала едва различимая в тусклом свете лужа крови. Пытаясь превозмочь головокружение и боль, причиняемую звуком, он наклонился над Бильямом и осторожно потянул за бороду. Она была пропитана кровью. Лицо Бильяма было так разбито, что лишь отдаленно напоминало человеческое. На лбу виднелась уродливая вмятина, задевшая также один глаз. Губерт ИТД пощупал пульс на запястье Бильяма, потом на шее, но ощутил только грохот музыки. Он положил руку на грудь Бильяма, пытаясь уловить дыхание, но не почувствовал ничего определенного. Он поднял глаза и увидел, что Сет и Натали уже достигли двери. Они не заметили, как упал Бильям, не видели, как тот врезался в Губерта ИТД. Дрон прошел низко, взъерошив волосы Губерта ИТД, которому вдруг захотелось разреветься. Он подавил в себе это чувство, пытаясь вспомнить основы первой медицинской помощи. Не стоит пытаться перемещать Бильяма с места, но если он останется здесь, то его повяжут. Может, уже слишком поздно. Та часть его мозга, которая была ответственна за трусливое самооправдание, причитала, почему бы просто не убежать? Видно же, что ничего нельзя сделать. Он уже, наверное, умер. Уж выглядит точно как мертвый. Губерт ИТД попытался опознать этот внутренний голос и решил, что он принадлежал какому-то законченному уроду. Пытаясь мыслить за рамками корыстных логических обоснований, он схватил оброненную кем-то сумку и предельно аккуратно повернул Бильяма в устойчивое боковое положение, подложив сумку под голову. Он пытался зафиксировать тело Бильяма в этом положении с помощью сломанного стула и обрезка трубы, стараясь не смотреть на его косые глаза и вяло болтающуюся голову, как вдруг кто-то схватил его за больное плечо. От этого Губерта ИТД чуть не стошнило. Он знал, что рано или поздно придет день, когда он окажется в тюрьме. Но это был не полицейский, а Натали. Она сказала что-то неразличимое из-за громкой музыки. Он показал на Бильяма. Она наклонилась и посветила на неподвижное тело. Ее стошнило, однако в последний момент, сохраняя хладнокровие, она успела подставить сумку. Губерт ИТД отстраненно отметил, что девушка явно не хотела, чтобы в руки полиции попали клетки ее пищевода и ДНК. Также отстраненно он оценил ее предусмотрительность. Она встала на ноги, снова схватила его за ушибленную руку и силой потянула на себя. Он закричал от боли, но этот звук пропал во всеобщем реве, потом побежал, оставив Бильяма за спиной.